Воздух весь бисерный от ровной мороси оставался тепл и зелен, и длинная очередь, состоявшая главным образом из детей и стариков, уже образовалась перед кассой кинематографа, струящегося огнистыми самоцветами. «Этот фильм я очень хочу посмотреть. Пойдем сразу после обеда. Пожалуйста, пойдем». «Что же, можно?» — протянул Гумберт, хотя он-то хитрый, распаленный черт отлично знал, что к 9 часам вечера, когда начнется его собственное представление, она будет спать мертвым сном у него в объятиях. «Полегче!» — вскрикнула Ло, которую бросила вперед, когда проклятый грузовик перед нами с запульсировавшими карбункулами на заду остановился у перекрестка. «Я подумал, что если мы не доедем до гостиницы, мигом, чудом, на ближайшем углу я утрачу всякую власть над гейзовским Рыдваном с его беспомощными дворниками и сумасбродными тормозами. Увы, прохожие, к которым я обращался за указаниями, либо сами не знали города, либо переспрашивали морщась. Зачарованных? Точно, я был сумасшедший. Они то пускались в какие-то замысловатые объяснения с геометрическими жестами, географическими рассуждениями и чисто местными приметами. Затем поверните на юг, не доезжая здания суда, что я не мог не сбиться с пути в лабиринте их доброжелательного вздора. Лолита, чьи прелестные разноцветные внутренности уже переварили съеденное лакомство, предвкушала плотный обед и начинала ягозить. Для меня же, хоть я давно примирился с существованием некой вторичной судьбы, незадачливый секретарша Макфатума, так сказать, лезущий с пустяками и мешающий грандиозным планам великодушного начальника, эти скрежещущие остановки, это передвижение наугад по бульварам Брайсланда были, пожалуй, самым тяжким испытанием, до сих пор выпавшим на мою долю. Впоследствии я не раз смеялся, вспоминая свою неопытность, как я с мальчишеским упрямством хотел найти именно эту гостиницу с прихотливым названием, тогда как вдоль всего нашего пути неоновые знаки бесчисленных мотелей предлагали свободные комнаты, готовые принять кого угодно — коммивояжеров, беглых каторжников, импотентов, большие семьи, а также самые блудливые и ненасытные пары. О, мирные автомобилисты, скользящие сквозь черноту летней ночи! Какие игры, какие извороты похоти вы могли бы узреть с вашего безупречно гладкого шоссе, если бы эти комфортабельные шалаши, вдруг лишившись всякой пигментации, стали прозрачны, как ларчики из стекла. Чудо, которого я жаждал, все-таки свершилось. Мужчина и девица, более-менее сопряженные в темноте автомобиля, стоявшего под древесной капелью, сообщили нам, что мы находимся в самом сердце городского парка, но что стоит только взять влево у следующего светофора, и мы будем у цели. Никакого светофора мы не нашли. Парк был черен, как грех, которому он служил прикрытием. Но вскоре, попав под плавные чары хорошо планированного поворота, мы сквозь туман разглядели алмазное мреяние огней, затем ночной блеск озера, и вот он предстал пред нами дивно и неотвратимо, под призрачными деревьями наверху, где кончался обсыпанный гравием взъезд. Белый чертог зачарованных охотников. Сначала показалось, что запаркованные автомобили, устроившиеся рядком, как у корыта свиньи, закрывают подступ. Но вдруг, как по волшебству, внушительных размеров открытая машина, отливавшая вишневым лоском под освещенным огнями дождем, пришла в движение. Энергично попятилась под управлением широкоплечего господина, и мы благодарно скользнули в образовавшееся пространство. Я тут же попенял на свою поспешность, заметив, что мой предшественник теперь воспользовался чем-то вроде гаражика, под навесом которого было достаточно места и для второго автомобиля. Но мое нетерпение не позволило мне последовать его примеру. «Ну и шик!» — заметила моя вульгарная красотка, щурясь на лепной фасад. Она вылезла из автомобиля в шелест моросящего дождя и рывком детской ручки оправила платье, застрявшее между щечками персика, перефразирую Роберта Браунинга. При свете, обливающем фронтон, шарахались и качались на белых колоннах увеличенные силуэты каштановых листьев. Я отпер багажник. Седой горбатый негр в довольно приблизительной ливрее положил на тачку наши чемоданы и медленно покатил их в холл.